Посвящение. В подвале было темно и тепло, как в герметично закрытой банке, подумала Мелисент. Глаза ее постепенно привыкали к необычному полумраку. Паутина на стенах создавала ощущение особой тишины. Из маленького прямоугольного оконца наверху пробивался слабый голубоватый свет. Должно быть, от полной октябрьской луны. Теперь Мелисент разглядела, что сидит на охапке дров у печки. Она откинула назад прядь волос, жестких и липких от яйца, которые разбили у нее на голове совсем недавно, когда она стояла на коленях, завязанными глазами у алтаря школьного женского клуба. Сначала была тишина, потом легкий треск, и Мелисент почувствовала, как холодный скользкий яичный белок расползается по голове и стекает по шее. Было слышно, как кто-то давился от смеха. Один из этапов церемонии. Потом девочки привели ее, все еще с завязанными глазами, в дом Бетси Джонсон и заперли в подвале. «Они вернутся через час, и тогда крысиный суд закончится. Она произнесет необходимые слова и пойдет домой». Сегодня большой финал, испытание огнем. Теперь сомнений нет, она принята. Мелисент было больно думать о тех, кого пригласили в привилегированный женский клуб, но они так и не смогли пройти испытание. И все-таки ее случай будет особым. Она позаботится об этом. Трудно сказать, что побудило ее взбунтоваться, но это определенно было связано с Трейси и отчасти с вересковыми птицами. Какая девушка в Лэнсинг-Хай не захотела бы оказаться на ее месте? Эта мысль позабавила Мелисент. Какая из них отказалась бы присоединиться к избранным даже после 5 дней испытаний, перед школой и после нее, которые закончатся только после крысиного суда в пятницу? Именно тогда в клуб принимают новых членов. Даже Трейси погрустнела, узнав, что Мелисент стала одной из 5 девушек, допущенных к испытаниям. «В наших отношениях ничего не изменится, Трейси», — сказала ей Мелисент. «Мы также будем ходить вместе, а на следующий год и тебя непременно примут в клуб». «Я знаю, и все же», — тихо проговорила Трейси, — «ты изменишься, хочешь того или нет, все меняются». «Так и есть», — думала Мелисент. И как было бы ужасно, если бы никто не менялся. И она была бы обречена навсегда остаться той простой, робкой Мелисент, какой была несколько лет назад. Какое счастье, что существуют перемены, взросление, движение вперед. Трейси это тоже поймет. Мелисент перескажет ей все глупости, которые говорили девочки. И Трейси тоже изменится и в конце концов примкнет к их магическому кругу. И ей откроется тот особый ритуал, с которым Мелисент познакомилась на прошлой неделе. «Прежде всего», — рассказывала 5 новым кандидаткам секретарь клуба Бетси Джонсон, энергичная блондинка, поедая в понедельник сэндвичи в школьном кафе, «прежде всего, у каждой из вас будет большая сестра. Вы поступите к ней в услужение и должны безукоризненно ей подчиняться». «И помните о том, что касается ответов и улыбок», — со смехом вступила в разговор Луиза Фуллертон, еще одна школьная знаменитость. Эта хорошенькая смуглая девушка была вице-президентом школьного совета. «Вы должны молчать, пока большая сестра не задаст вам вопрос или не разрешит с кем-то заговорить. И как бы вам этого ни хотелось, не думайте улыбаться». Девочки нервно рассмеялись, но тут прозвенел звонок, приглашая всех на очередное занятие. Забавно для разнообразия стать частью тесного сообщества, своего рода элиты Лэнсинг-Хай, думала Мелисент, доставая учебники из запирающегося шкафчика в холле. Сообщество это не было официальной школьной организацией. Более того, мистер Крентон хотел бы положить конец недельному обряду посвящения, считая эту традицию недемократичной и вносящий разлад в школьную жизнь. Но, по сути, чему он мог помешать? Ведь девочки-кандидатки целых 5 дней не красили губы и не завивали волосы, а учителя это замечали и могли только приветствовать. Мелисен села за свой стол в большом читальном зале. Завтра она придет в школу с гордым, насмешливым видом. На ее губах не будет помады. Каштановые до плеч волосы будут абсолютно прямыми, без малейших следов завивки. И тогда все, даже мальчики, поймут, что она принадлежит к числу избранных. Учителя будут беспомощно улыбаться и, возможно, думать про себя. Ну вот и Мелисент Арнольд обработали. Кто бы мог себе представить? Год или два назад это мало кому могло прийти в голову. Мелисент долго ждала такой чести, дольше, чем многие. Словно несколько лет просидела за стенами бального зала, глядя в окно на позолоченное убранство, залитого ярким светом и наполненного сладким, как мед, воздухом помещения, с тоской следя за кружащимися в вальсе под непрекращающуюся музыку счастливчиками. Никто там не оставался в одиночестве. Все постоянно распадались на пары или группы, смеялись и танцевали. И вот в разговор, длящихся целую неделю почести и веселья, Мелисент наконец воспользуется приглашением войти в бальный зал через парадный вход с надписью «Посвящение». Она подберет свои бархатные юбки, шелковый шлейф и все остальное, что полагается иметь в сказках, лишенным наследства принцессам. И ступит в принадлежащее ей по праву королевство. Но тут ее мысли прервал звонок. Пора покидать читальный зал. «Мелисент, подожди!» — окликнула ее Луиза Фуллертон, которая всегда, еще до посвящения, держалась с ней ровно, вежливо и гораздо дружелюбнее, чем остальные. «Скажи, ты свободна сегодня после уроков?» Луиза тоже шла в кабинет латинского языка, где их ждал следующий урок. «Я хотела бы поговорить с тобой о завтрашнем дне». «Да, у меня полно времени. Тогда встретимся после урока в холле и пойдем в кафе или еще куда-нибудь». Мелисент испытала прилив гордости, идя по улице с Луизой. Все вокруг видели, что они лучшие друзья. «Я была очень рада, когда за тебя проголосовали», — сказала Луиза. Мелисент улыбнулась. «А у меня прямо сердце тогда зашлось», — призналась она. «Жаль только, что Трейси не прошла». «Трейси», — подумала Мелисент, — «если есть на свете лучшие друзья, то именно Трейси была ее лучшим другом весь этот год». «А, Трейси», — протянула Луиза, — «она хорошая девочка и тоже была в списке кандидатов, но...» Ей бросили три черных шара. «Черные шары? Что это такое?» «Понимаешь, об этом не принято говорить тем, кто не является членом клуба. Но раз ты присоединишься к нам в конце недели, думаю, в этом не будет большого греха». Они уже вошли в кафе. «Один раз в году», — продолжала Луиза тихим голосом, когда они уселись в отдельной кабинке, «клуб выбирает наиболее подходящих девушек, кандидаток в его члены». Мелисент не спеша потягивала холодный сладкий напиток, приберегая ледяной крем напоследок, и внимательно слушала Луизу, которая тем временем говорила. «Потом проходит большое собрание, на котором зачитывается список и обсуждается каждая кандидатура». «Вот как», — механически произнесла Мелисент. Ее голос звучал напряженно. «Я догадываюсь, о чем ты думаешь», — засмеялась Луиза, «но все не так плохо». «Никакие личные предпочтения во внимание не принимаются. Просто обсуждают каждую девушку. По каким причинам она подходит клубу, а по каким нет. Потом голосуют. Три черных шара, и девушка выбывает». «Я могу узнать, по каким причинам не оставили Трейси?» — спросила Мелисент. Луиза смущенно засмеялась. «Ну, сама понимаешь, девушки есть девушки». Они ни одну мелочь не пропустят. Думаю, некоторые решили, что Трейси слишком другая. Может, ты кое-что ей подскажешь?» «Что именно?» «Ну, например, не надевать в школу гольфа и не носить старый рюкзак. На мой взгляд, это пустяки, но именно такие вещи вносят разлад в сообщество. Ты знаешь, что ни одна девушка в Лэнсинг-Хай под страхом смерти не надела бы гольфы, как бы холодно ни было. А носить рюкзак слишком уж по-детски». «Наверное», — согласилась Мелисент. «Что касается завтрашнего дня», — продолжала Луиза, — «согласно жребию, ты поступаешь в услужение к Беверли Митчелл, твоей большой сестре. Хочу предупредить, она здесь самая крутая. Но если ты все вытерпишь и справишься с этим испытанием, тебя будут уважать». «Спасибо, Лу», — с благодарностью произнесла Мелисент, понимая, что дело принимает более серьезный оборот. «Похлеще теста на лояльность или хождение по углям». «И что я должна доказать? Что могу безропотно исполнять приказания? Или им просто приятно иметь кого-то на побегушках?» «Все, что тебе нужно делать», — сказала Луиза, выскребая ложечкой остатки фруктового мороженого, «это выполнять то, что скажет Бев. Быть кроткой и послушной. Не смейся, не огрызайся, не умничай, иначе она испортит тебе жизнь. И поверь, в этом с ней никто не сравнится. Приходи к ее дому в 7:30». И Мелисент пришла. Она позвонила в дверь и села на ступеньки, поджидая одноклассницу. Через несколько минут дверь открылась, и появилась Бев. Лицо ее было суровым. «А ну, поднимайся, суслик», — приказала Бев. В ее тоне было нечто, что рассердило Мелисент. В нем сквозила злость. И какое неприятное прозвище — суслик. Хотя, насколько ей было известно, так называли всех девушек, проходящих процесс посвящения. «Унизительное прозвище, словно тебе присваивают номер. Полное отрицание индивидуальности. В нее вселился мятежный дух». «Сказано, поднимайся, ты что, оглохла?» Мелисент встала. «А ну, марш в дом, суслик, застели постель и приберись наверху». Мелисент безмолвно поднялась по лестнице. Найдя спальню Бев, она принялась застилать белье. С улыбкой она думала: «Какой абсурд исполнять приказания этой девчонки, словно я прислуга». Неожиданно в дверях выросла Бев. «Кончай улыбаться», — приказала она. Похоже, в их отношениях присутствовала не одна игра. Мелисент могла поклясться, что в глазах Бев было неприкрытое злорадство. По дороге в школу Мелисент должна была идти в 10 шагах позади Бев и нести ее учебники. Они подошли к кафе, где в ожидании веселого зрелища уже толпились ребята из Лэнсинг-Хай. Мелисент почувствовала облегчение, увидев среди них других девочек, проходивших, как и она, обряд посвящения. Какое-никакое чувство локтя. «Что бы такое заставить их сделать?» — спросила Бетси Джонсон у Бев. Своему суслику этим утром она велела пройтись по площади под старым зонтиком, распевая песню «Я всегда гоняюсь за радугой». «Я знаю», — сказал Герб Далтон, красивый капитан баскетбольной команды. Бефа мгновенно изменилась, стала вдруг мягкой и игривой. «Тебе нельзя», — проворковала она. «Мальчики не могут вмешиваться в наши девчачьи дела». «Хорошо, хорошо», — засмеялся Герб и отступил назад, сделав вид, что уклоняется от нападения. «Времени мало», — вступила в разговор Луиза. «Почти 8:30. Пусть строем идут в школу». Сусликам приказали двигаться к школе в ритме Чарльстона, причем каждая из них должна была петь свою песню, стараясь перекричать остальных четверых. На время уроков дурачества прекращались, только не разрешалось разговаривать с мальчиками на переменах или во время ланча, и вообще нигде после школы. Поэтому девочки из клуба подбивали самых популярных мальчиков подходить к сусликам, задавать им вопросы и втягивать в разговор. Иногда суслик, не сразу опомнившись, клевала на приманку и отвечала. А мальчик выдавал ее, и она получала черную метку. Когда Мелисент ела мороженое за стойкой во время ланча, к ней подошел Герб Далтон. Еще до того, как юноша заговорил с ней, она заметила его приближение и, опустив взгляд, подумала: «Он так похож на принца, такой загорелый и улыбающийся, а я слишком уязвима. Но почему именно его мне нужно опасаться?» «Я буду молчать», — решила Мелисент, — «и мило улыбаться». Она одарила Герба молчаливой любезной улыбкой. Его ответная улыбка была чудесной, просто восхитительной. Ее ни в коем случае нельзя было назвать улыбкой вежливости. «Я знаю, что тебе нельзя разговаривать со мной», — очень тихо произнес он. «Но девочки говорят, что у тебя все классно получается. А мне и твои прямые волосы нравятся, и все остальное». К ним поспешила Бев. На ее накрашенных губах играла дерзкая и хитрая улыбка. Не обращая внимания на Мелисент, она весело промурлыкала Гербу. «Зачем тратить время на сусликов? У них рот на замке». Герб мгновенно нашелся. «Но этот суслик и молчит мило». Мелисент улыбалась, пока ела с Трейси фруктовый салат у стойки. Девочки, не готовившиеся к посвящению, в том числе когда-то и сама Мелисент, обычно посмеивались над этим обрядом, называя его нелепой детской забавой, хотя втайне завидовали тем, кого избрали. Но Трейси нисколько не изменилась и была все тем же все понимающим другом. «Похоже, завтрашнее испытание будет самым тяжелым», — призналась Мелисент. «Я слышала, нас отвезут на автобусе в Льюистон и заставят разыгрывать сценки на площади». «Ходи для вида с постным лицом», — посоветовала Трейси, «а в душе смейся до упаду». Мелисент и Бев сели в автобус раньше остальных, но на пути к Льюистонской площади им пришлось встать. Казалось, Бев была чем-то рассержена. Наконец она сказала: «Сегодня за ланчем ты разговаривала с Гербом Далтоном». «Неправда», — честно ответила Мелисент. «Я видела, как ты ему улыбалась. Это почти приравнивается к разговору. Не смей больше этого делать». Мелисент промолчала. «До города осталось 15 минут», — продолжала Бев. «Я хочу, чтобы ты прошла по автобусу, спрашивая у каждого, что он ест на завтрак. И не смей говорить, что ты на задании». Мелисент обвела взглядом переполненный автобус. Ее стало подташнивать. «Разве я смогу это сделать?» — подумала она. «Как можно приставать к людям с каменными лицами, равнодушно глядящими в окно?» «Ну же, суслик, ты меня слышишь?» «Простите, мадам», — вежливо обратилась Мелисент к даме на переднем сиденье автобуса. «Я провожу опрос. Не скажете ли, из чего обычно состоит ваш завтрак?» «Ну, из апельсинового сока, тоста и кофе». «Большое спасибо», — поблагодарила ее Мелисент и обратилась к следующему пассажиру. Молодой бизнесмен ел на завтрак яичницу-глазунью с тостом и пил кофе. Когда Мелисент дошла до конца автобуса, большинство людей ей улыбались. «Наверное, догадываются», — подумала она, — «что я прохожу испытание». Наконец осталось задать вопрос только одному мужчине, сидящему в заднем углу. Небольшого роста, жизнерадостный, с румяным морщинистым лицом, он при приближении Мелисент расплылся в улыбке. В своем коричневом костюме с галстуком цвета молодой зелени он был похож на гнома или эльфа. «Прошу прощения, сэр», — улыбнулась ему Мелисент, «но я провожу опрос. Что вы едите на завтрак?» «Брови вересковых птиц на тосте», — выпалил на одном дыхании мужчина. «Что?» — воскликнула Мелисент. «Брови вересковых птиц», — повторил мужчина. «Вересковые птицы живут на сказочных болотах и весь день летают, громко и весело распевая на солнце. Они ярко-алые, и у них очень вкусные брови». Мелисент не смогла удержаться от смеха. Как это замечательно, что она неожиданно обрела товарища. «Наверное, вы сами из сказки». «Не совсем», — ответил мужчина. «Но надеюсь когда-нибудь там побывать. Это очень полезно». Мелисент хотелось продолжить разговор, но автобус уже подъезжал к станции. Интересно было бы побольше узнать об этих птицах. С этого времени тяготы посвящения перестали ее раздражать. Мелисент весело бродила по Льюистонской площади и, переходя от магазина к магазину, выпрашивала раскрошившиеся крекеры и подпорченные манго, смеясь про себя, когда люди сначала удивленно на нее смотрели, а потом с просветленными лицами начинали отвечать на ее бредовые вопросы так, словно она была нормальным, серьезным человеком. Многие окружающие обычно застегнуты на все пуговицы, но и они раскрываются, если чувствуют к себе неподдельный интерес, и тогда становятся очень милыми. И вовсе не нужно вступать в особый клуб, чтобы почувствовать связь с другими людьми. Как-то после обеда Мелисент разговорилась с Лианой Моррис, еще одной девочкой, проходящей испытание, и спросила, что изменится, когда они станут членами клуба. «О, я все об этом знаю», — ответила Лиана. «Два года назад в нем состояла моя сестра, пока не окончила школу». «И что именно они там делают?» Мелисент не терпелась узнать как можно больше. «Ну, раз в неделю у них проходят встречи, поочередно дома у каждой из девочек». «То есть ты хочешь сказать, что это просто своего рода закрытое сообщество?» «Ну, можно и так сказать, хотя это странно звучит. В клубе девушка получает определенные преимущества. Моя сестра, например, стала встречаться с капитаном футбольной команды. Неплохо, правда?» «Да, совсем неплохо», — сказала себе Мелисент, лежа в постели утром перед крысиным судом и слушая чириканье воробьев за окном. Она думала о Гербе. «Стал бы он с ней так приветливо общаться, если бы она не была без пяти минут член клуба. Стал бы с ней встречаться, если стал бы просто потому, что она — это она, безо всяких дополнительных бонусов». И еще одна мысль не давала ей покоя. Они с Трейси отдалятся друг от друга. В том, что это произойдет, Мелисент не сомневалась. Она уже видела такое раньше. Воробьи за окном продолжали чирикать, и Мелисент мысленно представила себе этих сбившихся в стайку, неотличимых друг от друга, бледных серо-коричневых пташек. А потом, сама не зная почему, вдруг подумала о вересковых птицах. Беззаботно парящие над вересковыми зарослями, они весело распевают на просторе, то взлетая, то камнем падая вниз. Сильные и гордые, они свободны и одиноки. И тогда она приняла решение. Сидя на охапке дров в подвале Бетси Джонсон, Мелисент понимала, что с триумфом прошла очень тяжелое для ее самолюбия испытание огнем, и теперь у нее две возможности воспользоваться своей победой. Одна легкая. Она примет корону принцессы и пополнит собой число избранных. Вторая была намного труднее, но она знала, что выберет именно ее. Не то чтобы она хотела проявить благородство или что-то в этом роде, просто поняла, что существуют другие способы попасть в огромный, сверкающий огнями зал, полный людей и жизни. Сегодня вечером это будет трудно объяснить девочкам, но позже она обо всем расскажет Луизе. Как, пройдя все испытания, даже крысиный суд, она доказала себе нечто важное, заставившее ее принять решение не вступать в клуб. И что она сможет быть другом всем, а не только членом клуба, сможет всем стать сестрой, и Трейси тоже. Дверь у нее за спиной приоткрылась, и в мягкий сумрак подвала скользнул луч света. «Эй, Мелисент, выходи! Все закончилось!» За дверью стояли девочки. «Иду», — ответила она, и, поднявшись, двинулась из окутывавшей ее тьмы в сторону света. Да, все кончилось. Завершилось все самое худшее, самое трудное. Завершилось посвящение, из которого она нашла выход. И в этот момент откуда-то издалека донесся мелодичный звук флейты, причудливый и нежный. И Мелисент подумала, что это должно быть песни вересковых птиц, которые легко и плавно описывают круги в воздухе на фоне синеющего горизонта, и их алые крылья мелькают под ярким солнцем. В душе Мелисент зазвучала собственная мелодия, мощная и яркая, ликующий ответ быстрокрылым птицам, весело распевающим где-то в дальних краях. Она знала, что только теперь начинается ее подлинное посвящение.